Глава 16. Торжество любви. Корона власти. 26-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Рейстлин забеспокоился. Он не ожидал встретить здесь Таниса. Присутствие полуэльфа могло сорвать все его планы. Танис стоял на ступенях лестницы, ведущей к трону. Никому не позволялось приближаться к повелителю, однако он находился настолько близко к Китиаре, насколько позволяли приличия. Рейстлин презрительно оттопырил губу. Танис приехал в Нераку, чтобы спасти любимую. Вот только знает ли он, какую именно? Совет повелителей начался. С высоты моста Рейстлин мог слышать, как глубоким басом ревет Ариакас, но большая часть слов до мага не долетала. Однако он смог разобрать, что повелитель Таэт не прибыл на совет потому, что был убит Кендером. А потом Рейстлин ясно услышал, как презрительно рассмеялась Китиара. Ариакас пришел в ярость. Он вскочил на ноги и начал спускаться с платформы. Китиара не шелохнулась, но ее воины приготовили оружие. Рейстлин удивился, увидев, как Танис сделал шаг к Китиаре, явно собираясь ее защищать, в то время как его сестра не шевелилась, разглядывая Ариакаса с невероятным презрением. Остальные двое повелителей тоже поднялись, с интересом наблюдая за скандалом, но явно не имея намерений вмешиваться. Судя по всему, они надеялись, что Ариакас и Китиара поубивают друг друга. Рейстлин свесился с моста и посмотрел на стоявшего прямо под ним Ариакаса. Вот отличный момент, чтобы нанести удар. Никто не глазел по сторонам, внимание всех присутствующих было приковано к противостоянию повелителей. Рейстлин сосредоточился. Он почувствовал, как по жилам разбегается магическая энергия, и внезапно он ослеп. Темнота застилала глаза, заполонила разум, сердце, легкие. Маг застыл, словно парализованный, свесившись с края моста. Одно неверное движение, и он полетит вниз. Он, конечно, может использовать магию посоха, которая позволит ему парить в воздухе, как перышко, но тогда его непременно заметят все находящиеся в зале. Если, конечно, они тоже не были ослеплены этой внезапно нахлынувшей тьмой. Словно прочитав его мысли, невидимая сила вырвала у него посох. Сердце Рейстлина панически заколотилось. Он пошатнулся и почувствовал, что падает. С огромным трудом ему удалось извернуться и упасть на четвереньки на самом краю моста. И хотя запястья сразу заныли, а колени заболели, Рейстлин обрадовался тому, что он все еще жив. Он вытянул перед собой руку, но не нащупал ничего, кроме пустоты. Он действительно был на самом краю. Рейстлин попробовал отползти назад, но понял, что потерял чувство направления и замер, боясь пошевелиться. И тут его схватила невидимая рука и поволокла по камням. Маг понял, что еще миг, и он умрет от страха. Но тут рука исчезла, а темная пелена спала с глаз. Рейстлин вскочил и начал пятиться от края пропасти, пока не ударился спиной обо что-то твердое. Это был трон темной королевы. Маг обернулся, чтобы посмотреть на богиню. Он сделал это не потому, что хотел, а потому, что его вынудила к этому воля Такхизис. И это стало ее ошибкой. Темная королева была лишь тенью, а Рейстлин не боялся теней. Он посмотрел вниз и увидел сестру, сжавшуюся от страха на троне. Увидел, как люди в зале обмякают и бессильно опускаются на пол. Увидел, как Танис рухнул на колени, а повелитель Ариакас склонил голову. «Я собрала вас здесь не ради того, чтобы ваши мелочные ссоры и ничтожные притязания запятнали победу, скорое пришествие которой я ощущаю. Не забывай, кто здесь правит, повелитель Ариакас». Такхизис ослабила свою мертвую хватку и позволила людям подняться. Затем ее взгляд скользнул по Рейстлину. В это мгновение маг ощутил себя абсолютно потерянным. Он был никем, крохотной песчинкой, каплей воды, горсткой праха. Но основное внимание Такхизис было сосредоточено на повелителях и их схватке за власть. Ей был нужен сильнейший, тот, кто подчинит своей воле всех остальных и нанесет смертельный удар делу света. Рейстлин затаился в темноте. Слился с ней и стал ее частью. Он наблюдал и ждал своего часа. Такхизис обратилась к Китиаре, и та воспряла духом. Ариакас, наоборот, начал мрачнеть. Китиара поднялась с трона и, пройдя мимо Таниса, спустилась в зал. Воины расступались, освобождая ей проход, а полуэльф двигался следом за ней, как побитая собака. Дойдя до середины зала, Китиара поднялась по лестнице и остановилась на мраморном возвышении перед троном владычицы. Затем она повернулась и сделала знак кому-то, стоявшему по другую сторону узенького мостика, соединявшего возвышение со стеной храма. В зал вступил государь Сот, и когда он зашагал по мостику вперед, войска, стоявшие справа и слева, раздались в стороны, как если бы чья-то ледяная рука протянулась из могилы и отшвырнула их прочь. Призрачные руки государя Сота поддерживали тело, завернутое в белые погребальные саваны. Положив ношу к ногам Китиары, Сот исчез, словно растворившись в воздухе. Китиара нагнулась и мечом вспорола покрывало. Свет факелов засиял на золотых волосах. Чтобы лучше видеть, Рейстлин сделал несколько шагов по мосту. Полузадушенная Лорана яростно барахталась в своих путах. Танис дернулся было помочь эльфийке, но Китиара взглядом остановила полуэльфа. Тот послушно застыл, и Кит наградила возлюбленного своей знаменитой кривой улыбкой. Рейстлин наблюдал с возрастающим интересом. Какая символичная троица! Свет, тьма и душа, мечущиеся между ними. Лорана, наконец, смогла встать. Прекрасная, в своей помятой серебряной броне, она являла собой все то, что Рейстлин знал о красоте. Мак смотрел на нее, мрачно сжимая губы. Он сознавал, что скоро навсегда потеряет это прекрасное создание, но вместе с тем понимал, Лорана никогда не принадлежала ему и никогда не будет принадлежать. Танис тоже смотрел на Лорану, и Рейстлин видел, что его метущаяся душа наконец сделала окончательный выбор. Вполне возможно, что Танис сделал свой выбор уже давно, но лишь сейчас осознал его всем сердцем. Свет любви засиял вокруг него, отталкивая Китиару во тьму. Кит мгновенно все поняла, и обретенное знание оказалось горьким на вкус. Рейстлин увидел, как улыбка его сестры начала превращаться в гримасу. «А ты все же способна на любовь, сестра», — протянул Рейстлин. Он понял, что у него есть шанс. Китиара приказала Танису положить меч к ногам Ариакаса и принести ему клятву верности. Танис повиновался. Что еще ему оставалось, когда его любимая находилась в заключении у женщины, которую он считал любимой? Странно, но единственным по-настоящему свободным человеком из этой троицы была пленница Лорана. Она любила Таниса всем существом. Любовь привела ее в это логово тьмы, и здесь ее свет засиял во сто крат сильнее. Любовь Лораны принадлежала только ей, а если Танис не отвечал ей тем же, то для нее это уже не имело значения. Любовь придавала Лоране силы благородства, ее сердце было открыто для великой любви ко всем. В отличие от нее, Китиара была заложницей собственных страстей и жажды обрести желаемое любой ценой. Любить в ее понимании означало обладать властью. Танис поднимался по лестнице, ведущей к трону Ариакаса, но Рейстлин видел, что полуэльф не сводит взгляда с короны власти. Его губы двигались, повторяя одни и те же слова. «Тот, на ком корона, правит». Лицо Таниса застыло, а рука сжимала рукоять меча. Рейстлин понял план полуэльфа так ясно, словно они провели вместе немало времени, обсуждая его детали. В некотором смысле так оно и было. По непонятным причинам полуэльф был более близок к магу, чем все остальные. Возможно, тьма в одном из них отзывалась на тьму в другом. Но что же так Хизис? Знает ли королева, что полуэльф поднимается по лестнице, чтобы пожертвовать своей жизнью ради других? Известно ли ей, что в самом сердце ее твердыни, в темнице, Кендер, официантка и воин, готовы сделать то же самое? Понимает ли Такхизис, что маг в черной мантии, одежде корыстных амбиций, готов обменять жизнь на свободу идти своим собственным путем? Рейстлин поднял руку. Слова заклинания он заучил прошлой ночью, и теперь они горели в его разуме, словно выписанные кровью на пергаменте. Танис поднялся на тронное возвышение, сжимая в руках меч. Его руки предательски дрожали. «Бесполезная игрушка», — подумал Рейстлин. «Ему не пробить защитный барьер короны власти. Едва меч коснется его, как взрыв отбросит клинок обратно. Ариакас останется цел и невредим, разве что сверкающие доспехи окажутся забрызганы кровью». Ариакас скрестил руки на широкой груди и демонстративно отвернулся от Таниса. Повелитель следил за Китиарой, которая тоже скрестила руки и отвечала ему дерзким взглядом. Корона замерцала разноцветными искрами, а вокруг Ариакаса вспыхнула мерцающая стена. Танис потянул клинок из ножен. Шипение стали заставило Ариакаса обернуться к полуэльфу. Он нахмурился, вперив в Таниса взгляд черных горящих глаз. Но полуэльф ничего не замечал, он не сводил глаз с сияющей сферы, окружавшей повелителя. Наконец-то до него дошло, что его план был обречен на провал. Заклинание Рейстлина горело на губах. Магия огнем полыхала в крови. Он не мог ждать, пока Танис преодолеет свою извечную нерешительность. «Бей, Танис!» — шептал Рейстлин. «Не страшись его магии! Я помогу тебе!» Танис застыл на месте и оглянулся вокруг с недоуменным видом. Видимо, слова Рейслина каким-то непостижимым образом все же достигли ушей полуэльфа. Ариакас сделал нетерпеливый жест, приказывая Танису поспешить с принесением клятвы. Церемония уже успела наскучить ему. Совет повелителей он считал бессмысленной потерей времени, которое можно было потратить с большей пользой. Однако Танис колебался. Полуэльф смотрел прямо в глаза Рейслина, хотя маг не мог сказать, видел ли он его, или же это было случайным совпадением. Танис начал опускать клинок к ногам повелителя, и вдруг, внезапно выпрямившись, развернул меч и нанес удар в грудь Ариакаса. Рейслин и Карамон часто сражались вместе, объединив силу стали и магии. И поэтому, как только Танис взмахнул клинком, Рейслин заговорил. «Бентукнир, Дея Сихир, Каланг Симу Арисона Залам, Перубахан Кесихирнир!» Маг вытянул руку и указал на Ариакаса. Магическая энергия вскипела в крови Рейслина, сверкая и потрескивая, сорвалась с кончиков пальцев и, ударив в радужный щит, рассеяла его. Меч Таниса не встретил никакого сопротивления. Он вошел в черные доспехи Ариакаса и, легко пробив их, глубоко увяз в груди повелителя. Ариакас вскрикнул, больше от удивления, чем от боли. Смертная мука и осознание того, что пришел конец, настигли его через мгновение вместе с последним вздохом. Рейслин не стал смотреть на агонию повелителя драконов. Его не интересовало, кому именно достанется корона власти. Такхизис поглощена развернувшейся борьбой, и это должно облегчить ему побег. Но мощное заклинание лишило мага сил. Приглушив кашель рукавом мантии, Рейслин подхватил посох и побежал по мосту, возвращаясь в вестибюль. Он почти достиг его, когда навстречу высыпала целая толпа стражей драконидов. «Подлый убийца!» — прохрипел Рейслин, указывая рукой куда-то вниз. «Это маг! Я пробовал остановить его!» Не слушая, дракониды отпихнули Рейслина в сторону и кинулись вперед по мосту. Но скоро они поймут, что обмануты, и вернутся. Кашляя, маг повозился с завязками мешочка и вытащил око дракона. Все неизрасходованное на кашель дыхание он вложил в магические слова. В следующий миг Рейслин понял, что оказался перед камерой Карамона. Дверь была распахнута, узилище пусто. Жирные пятна копоти на полу и стене — вот и все, что осталось от тюремщика Хабгоблина. Горки рассыпавшегося каменного крошева указывали места гибели баазов. Карамон, Берем, Тика и Тас исчезли. Из коридора до слуха мага доносились встревоженные голоса драконидов. Но куда именно направились пленники? Рейслин перевел дух, озираясь в поисках какой-нибудь подсказки. Железная дверь в конце коридора была сорвана с петель. Джесс возвала, и Берем шел на зов. Тяжело дыша, Рейслин оперся на посох. Силы понемногу возвращались к магу. Он уже собирался броситься в погоню за Беремом, когда из темноты вдруг возникла иссохшая старческая рука. Холодные пальцы до боли сжали его запястье, кривые ногти впились в кожу. «Не торопись, юный маг», — проскрежетал Фистандантиус. «У нас с тобой есть одно незаконченное дело». Голос был реальным, он раздавался не только в голове у Рейслина. На своей щеке маг чувствовал теплое дыхание старика, дыхание живого человека, а не ожившего трупа. Костлявые пальцы с желтыми ногтями сжимались все сильней. Лица старика Рейслин не видел, его скрывала тьма. Да ему и не хотелось видеть это лицо, он знал его не хуже своего собственного. В каком-то смысле лицо Фистандантиуса было и его лицом. «Только один из нас может быть властелином», — произнес Фистандантиус. Кроваво-красный гелиотроп вспыхнул и засверкал рубиновыми искрами в сиянии посоха Магиуса.